Глава 18. Физическая и тонкая энергия. Какая энергия первична? Тема энергий настолько глобальна, что просто невозможно в таком огромнейшем диапазоне сделать какие-то обобщения или наоборот отделить одно от другого, настолько оно связано с целым. Самое первое разделение, которому подвергается этот бесконечный спектр энергий, это разделение на энергии физического вида и тонкого. Эти два основных вида существуют до определенного уровня развития физической материи. Далее материя не способна пребывать в своем прежнем физическом виде и трансформируется в тонкую энергию. Выше физической материи идет бесконечное число уровней тонкой энергии. Но в высших мирах она уже именуется не тонкой энергией, а просто энергией высших миров. И сами миры называются энергетическими или энергомирами. Также и ниже эволюционного уровня физической материи энергия уходит в бесконечность, а развитие идет как бы вовнутрь. Ученые считают физическую энергию мерой движения и совершения какой-либо работы. Но так как все в мироздании является энергией, а физическая материя это есть сконцентрированная энергия определенного уровня, то можно обобщающе сказать, что в мире существует только энергия различных уровней развития. Она есть основа всему в мире. Поэтому можно сказать, что энергия есть та материя, из которой все строится и на основе которой все движется и взаимодействует. Энергия первична, а материя вторична. Все вокруг человека – это разнообразные формы ее существования, полученные за счет ее множественных преобразований. Человек в своем рассмотрении ее способен осознать всего лишь фрагмент из ее бесконечного существования. Вещество, материя, как говорилось выше, это сконцентрированная энергия, более грубая, чем тонкая материя. Физическая материя – это энергия в своем низком диапазоне. К материальным типам энергий на Земле относятся условно те, которые каким-то образом ощутимы людьми или зафиксированы их материальными приборами и которые участвуют в производстве зримой материи. Но в основе всех космических процессов лежат тонкие энергии. Материя – это грубая энергия. К тонким энергиям относятся те, которые невидимы для человеческого глаза и не фиксируются земными приборами. Большинство цивилизованных систем не нуждаются в грубой материи, а нуждаются в более тонкой энергии, поэтому и совершеннее землян. Материя, как и энергия, бывает разного качества. Если, например, физическая энергия бывает как высокочастотной, так и низкочастотной, также и тонкая энергия делится по частотам, и ее спектры бесконечны в своем движении в обе стороны. Материю человек ощущает, тонкую энергию нет. Материя имеет свою противоположность, антиматерию. Материю можно узнать по характерным для нее признакам, какие бы формы она ни принимала. Антиматерия постоянно изменяется и для восприятия человека недоступна. В этом большую роль играет ее время. Оно отличается от земного на несколько единиц. И к тому же направленность его другая. По отношению к времени нашей материи, время антиматерии течет в обратную сторону. Так что все настолько переплетено в земном мире, что нужно постоянно рассматривать существующие во взаимосвязи множественных переплетений.